Глава 11. Послышались короткие реплики в духе «Проверь, прикрой, сам проверь». А потом из заглушки осторожные шаги и хруст специально разбросанного там пластика. Я сменил клинок на гарпун, и как только из угла появилась голова дроида, словно при игре в бейсбол, ударил по визору. Зацепился нижним лезвием за боковой щиток и закинул дроида себе за спину. Сам бросился на лестницу и проткнул насквозь спешащего вниз неуклюжего защитника. Лютый мат перекрыл даже скрежет Скайкрафта о броневые пластины. Я дернул гарпун назад, но вынуть не смог. А все еще живой дроид, отойдя от первого шока, начал поворачивать руку с коротким дробовиком, чтобы прицелиться в меня. Я оттолкнул противника вперед, пронося железяку по ступенькам и вдавливая в стену. Отбил руку с оружием и начал раскачивать гарпун, ломая внутренние модули. Сзади раздался матерный вопль, и во все стороны полетели пули. Безглазый дроид вывалился из-за угла, словно пьяный, и, не видя ничего, начал палить на слух. «Ой, Кузя расстроится!» — простонал я в кресле. А Оридж тем временем дернулся в сторону, развернул защитника и, прикрываясь им от пуль, пнул его на товарища. Рывком удержал и вытянул гарпун, и тут же метнул его в разбитый визор. -2. Когда очередь оборвалась, я понял, что слышу крики наверху. Посмотрел на камеры. Жара шла в медблоке. Два несчастных разведчика таки забрались, не послушавшись голоса разума, то есть Кузи, и решили проверить медблок. Я аж поморщился. Парни словно в мясорубку зубастиков попали. Темная комната, вопли и всполохи от выстрелов. И поверх всего этого лязг металла, будто кто-то ножи точит, и блеск скальпелей во вспышках света. Крабы работали словно по инструкции. Сначала нивелировать преимущество в росте, то есть перебить все стальные суставы на уровне от щиколотки до колена. Завалить, а потом обездвижить, сняв скальп с броневых пластин на спине, и добраться до позвоночника, где располагался основной массив проводов и шлейфов. А дальше уже импровизация. Мой старшенький после спины переключился на затылок, потроша клешнями блок управления, а младшенький так и остался внутри. Чтобы через несколько секунд под судорожный припадок дроида выбраться наружу через ключицу. И сразу же, как обычный таракан, дать дёру, прошмыгнув в коридор, из которого начали стрелять по крабам. Пользуясь шумихой наверху, я решил перебраться на первый этаж. Поднял слонобой и тихонько пошел по ступенькам. Высунул голову над последней и чуть не получил пулю в голову. Несколько дробинок чиркнули по гребню, отозвавшись смачными щелбанами у меня под шлемом. Я, не глядя, пальнул в ответ и вроде попал во что-то пестрое, но тут же скатился обратно в подвал. «Ладно, к такому жизнь меня подготовила!» — хмыкнул я и побежал в помещение будущего спортзала. Забрался на старый тренажер и осторожно сдвинул дверное полотно, которым прикрыл свежую узкую дыру в перекрытии. Подтянулся и выбрался в спальне. Ломал я пол заранее и довольно долго, но так и не решил. Ремонтировать потом или что-то типа пожарного шеста сделать. Чтобы проснулся и сразу на зарядку становись, а точнее скатывайся. Посмотрел на данные сканера. 5 красных точек держались кучно, в рамках плана станции. Но без деталей. Погрешность в несколько метров. Они также меня видят, но не понимают, на какой я высоте и в какой точно комнате. «Считай, сканер бесполезен на таких площадях». Зато камеры давали максимально подробную картинку. Правда, 3 из них уже не работали. Бросив взгляд на монитор, вовремя увидел, что по коридору крадутся 2 дроида, и один уже практически напротив двери в спальню. Поднял двустволку и приставил ее к двери. Покосился на камеру и, сверяясь с ней, начал сдвигать ствол слонобоя. Чуть повыше, а потом вправо. Задержал дыхание и, когда голова дроида оказалась на одной линии с дулом, выстрелил. Тут же вышиб дверь, отбрасывая безголового робота к стене, высунулся и пальнул во второго. Попал не очень удачно, в подставленное плечо, и отстрелил руку с оружием, затем свалил с ног. Хотел добить, но услышал громыхание и лязг несущихся на выручку своим дроидов. К Кто бежит, не увидел. Еще одна камера погасла. Блин, меня Кузя проклянет за такое количество испорченного имущества. Надо поскорее заканчивать. Крабики как раз отчитались, что разобрали на запчасти еще одного 13-го и поджидали следующего, затаившись во втором гараже под автомобильным чехлом. Я спрыгнул в подвал, перезарядился и снова оказался на лестнице. Тихонько поднялся и прошмыгнул в коридор на третьем этаже. Зашел в лабораторию и нос к носу столкнулся с красным истребителем. Слишком резко и эмоционально вскрикнул Оридж, так что переводчик не успел сделать паузу и просто запикал мат. «Я покойник, помню! Снег глотать!» Беспощадная система замьютила и меня. А на 42-й, небось, чипзик печенькой поперхнулся от моего выкрика. Оридж взмахнул мечом и рванул на меня. Навык, похожий на мой. Красное пятно размылось в воздухе, напомнив свет ночных фар на фотографиях с длинной выдержкой. В воздух взметнулся снег, просочившийся через криво заколоченное окно. Я только и успел что вскинуть слонобой и на адреналине дернуть сразу оба спусковых крючка. Меня отбросило на дверь. Стукнув затылком о косяк, перед левым глазом пронесся кончик лезвия катаны и оборвался примерно на уровне переносицы, резко исчезнув из поля зрения. То есть замахнуться Оридж успел, а потом словил двойной заряд в грудь и вылетел на улицу, вдребезги разбив окно. Я подошел к стене, на ходу перезаряжая слонобой, и выглянул в окно. Красный лежал на снегу, из дыры на груди с рваными краями торчали осколки микросхем и обрывки проводов, и шел черный дымок. Ближе к плечу еще оставалась вмятина с глубокими стальными бороздами, продравшими верхний слой краски. Визоры противника погасли, но вокруг них мерцало едва заметное радужное свечение, которое почти сразу змейкой устремилось ко мне. «Поздравляем! Уровень развития повышен. Текущий уровень 35-й. Запас энергии пополнен. Базовые характеристики повышены на 0,5%. «Не такой уж ты и быстро оказался, но питательный. Не часто, видать, с другими оригиналами встречаешься. Хотя, оказывается, это выгодно». Я так удивился, сколько опыта пришло за победу над Ориджем, что даже не расстроился, что нового навыка не дали. Это не клон, который в круговороте энергии в мерзлоте не участвует. А к телу босса уже спешили. Странный инженерный кастом собака, приехавший еще вчера, и однорукий бандит, которого я встретил в коридоре. И ко мне тоже, кажется, рвались желающие познакомиться поближе. На лестнице послышался топот, но никто в комнату не забежал. Скрипнула дверь, чуть-чуть приоткрываясь, и по полу покатился металлический цилиндр, звонко подпрыгивая на остатках содранного линолеума. «Хоть бы светошумовая или Эми», — вслух понадеялся я. «Если осколочная, то капец моей террасе. А так хотелось библиотеку здесь устроить». От души мотягнувшись, я пальнул в дверь и выскочил в окно. Прыгнул на подоконник, неприцельно пальнув кастома, просто чтобы отпугнуть от турели на джипе, схватился за раму и выкинул себя на крышу. Эдакий подъем с переворотом, то есть с кувырком, чтобы сразу уйти от края. Под ногами вздрогнула крыша, и совсем рядом просвистело несколько осколков, разрывая стальную кровлю. Вдобавок защекотало пятки, будто током легонько бахнуло. Все-таки микс, как мои пирамидки, и осколочная, и Эми. На экране треснувшей камеры задрожала картинка. В комнату ввалились два дроида. Один подскочил к окну и, скорее всего, получил приказ от кастома. Оба дроида резко задрали стволы и начали палить в потолок. Опять пришлось сопоставлять проекции и скакать по крыше. А когда совсем рядом с моей ногой появилась здоровая дыра, я уже решил станцию не жалеть. «Пофиг! Одноэтажная ранчо! Тоже неплохо!» Я достал пирамидку, щелкнул, досчитал до 3,5 и закинул ее в дырку. Спрыгнул на крышу гаража, лег и прикрыл голову щитом. Рвануло. Крыша лаборатории вспухла, словно консервная банка. Стена превратилась в решето. По щиту над головой застучали осколки. Показалось, что палец дроида пролетел мимо. «Уголек, какой статус?» — уточнил я. Потряс головой, прогоняя легкий остаточный гул, и пополз к дальней части крыши. Затрещал над ухом дроид, и я растерялся. Модемные звуки уж слишком сильно сейчас походили на вполне осмысленное «Рина». Совпадение звуков? Или новый уровень получил и уголек, причем какой-то совершенно иной уровень? Додумать мысль я не успел. Это действительно был «Рина». Тяжело вздрогнули стальные панели, когда со стороны шлюза на крышу приземлился белый сгусток, окутанный маскировкой. С разбега заскочил гад. Прыгнул на меня на какой-то нереальной скорости и выбил из рук слонобой, отбросив его куда-то далеко к забору. От следующего подобного налета я уже успел уйти. Откатился в сторону, поднялся, высунувшись над краем крыши, и чуть не получил очередь в спину. Снова ушел в кувырок с рывком. Едва разминувшись со сгустком, успел зацепить его клинком. Может, и царапнул что-то, а может, Оридж решил, что на маскировку больше нет смысла тратить энергию. Сгусток замерцал, и вместо него начал появляться дроид полностью белого цвета. На этот раз — разведчик. Класс — Кобра, названный так в честь капюшона, прикрывающего лицо по бокам и на лбу. Оридж молчал, но в зрачках его визора промелькнули смайлики и бегущая строка с уже стандартным для 13-х сообщением ко мне. «Дэдмен». Когда строчка скрылась, Оридж ткнул в меня пальцем и провел по своей шее. Кивнул, будто для галочки, что выполнил нужные ритуалы, а потом развел руки в стороны, активируя по клинку на каждой руке. «По комплекции сопоставим со мной. Лезвие только иначе работает. Не прямой клинок из предплечья разложился, а что-то типа лап богомола. Похоже на две косы». «Уверен? А то, может, забирай лом и валите отсюда!» — спросил я. Оридж мое предложение отклонил. В его глазах снова побежала строчка «Мертвец». А дроид, словно он Брюс Ли какой-то, поманил меня ладошкой. Я хмыкнул. «Ну, как знаешь, только не обижайся потом». Я сделал несколько шагов назад и в сторону, оценивая габариты крыши. Особенно с учетом стрелков внизу. Активировал гарпун, стукнул им по щиту, а затем, с разворотом, резко взмахнул им за спину, рассекая макушку обычного клона, пытавшегося зайти мне за спину. Не останавливаясь, а наоборот, ускоряя инерцию, развернулся обратно и отмахнулся от Рина. Заставил его отскочить, выпячивая зад и сгибаясь. Тут же активировал двойника, поменялся с ним местами, подражая шарику под стаканчиками, и сделал несколько взмахов крест-накрест, вместе с двойником метя в голову Ориджиналу. 13-й не купился. Либо он настоящий убийца-ассасин, а не поддельный, как я, либо профессионально выступает на арене и еще не такого там насмотрелся. Клинок иллюзорного двойника, как призрачный, прошел сквозь Рина, не причинив ему никакого вреда. А мой настоящий гарпун он легко отбил, отвел в сторону и атаковал уже сам. Как котенка какого-то раскидал, отбивая мне лапки. Щит в одну сторону, гарпун в другую, коленку мою в третью, а сам атаковал в упор и так пробил с ноги, что я в кресле закашлялся, а Оридж мой проломил дырявую стену и влетел в остатки лаборатории. Я попытался встать, но поскользнулся на запчастях дроидов. Поднял голову и увидел перед собой два занесенных клинка, которые, как ножницы, собирались отсечь мне голову. Вся жизнь перед глазами у меня, конечно, не промелькнула. Так, несколько символов и сна, и мне даже показалось, что я понял их значение. Нужная иконка из меню навыков будто сама собой выпрыгнула на центр экрана и, пропустив стандартный для системы запрос на подтверждение активации, моментально приняла команду. «Энергетический удар». «Да!» В голове раздался неприятный звук, будто комар переключился на пятую передачу, да еще и нитро врубил. Экран системы затопил ослепительный свет, и вокруг меня разлетелась волна энергии. Аж по воздуху рябь пошла с вибрацией. Станцию тряхнуло. По многострадальной комнате загрохотали разлетевшиеся запчасти. Меня задела оторванная рука дроида без большого пальца. Арина явно поплохела. Он застыл в перекошенной позе, а в желтом смайлике в глазах появилась куча битых пикселей, делая его похожим на беззубого пирата. «Последний раз по-хорошему предупреждаю! Отвалите от меня!» Я всмотрелся прямо в визор, надеясь, что оператор еще на месте и способен не только мычать и пускать слюни. И вогнал туда клинок, не пожалев нервно-паралитический заряд в качестве дополнительного аргумента. впитал энергию с опытом, получил еще больше, чем от красноногого. Теперь понятно, почему есть некоторые любители целенаправленной охоты на ориджей. Услышал писк уголька, к сожалению, по модемному типичный, и осторожно выглянул в дыру от осколка на улицу. Кастом с одноруким подтащили тело красного к багги и сейчас пытались хоть как-то его туда упаковать. В итоге втиснули боком, так что одна нога стала выполнять роль ярко-красного флажка. Запрыгнули сами и, все время оглядываясь на станцию, рванули к воротам. «Внимание! Гости уходят!» Неожиданно захрипел разбитый динамик Кузи. «Я занес их в черный список. Слишком много после них мусора». «Согласен, больше не позовем. Теперь сами к ним поедем». Я отдал команду угольку следовать за багги, не теряя из виду, но и не попадаясь на глаза. И практически сразу на экране появилась картинка. Быстро миновав аномалии, машина выскочила на равнину и, прибавив скорости, покатила по бездорожью прямиком к западной границе. Я стал собираться в путь. Дежурство на разрушенной станции подождет, а вот с Бобом в этом плане сложнее. Закинул в шишигу слонобой, подумал, что берсерка по дороге подберу. Добавил запас патронов. В рюкзак поместил крабов, еле оторвал их от последнего гостя, которого мои маленькие хирурги увлеченно препарировали в гостиной. Просился еще термос с чаем и бутербродом. Но это такая же фигня, как с соломкой в укрытии. Я временами переношу свои человеческие желания на Ориджа. Ему-то пофиг на еду, а вот мне перекусить не помешало бы. Заживал суперфуд и запил его остывшим кофе, временно оставив Ориджа неподвижным. Дождавшись, когда багги 13-х отъедет на безопасное расстояние, дальность типового сканера, я выехал за ворота, продолжая следить за ними с помощью уголька. Ломанулись они сразу к границе сектора, причем куда-то в сторону пересечения 80-го и 79-го. Я спокойно, примерно на одной с ними скорости, повторил их маршрут. Перед границей немного сбавил скорость, пытаясь приноровиться к изменившемуся ландшафту. Неприметные возвышенности, покрытые тонким слоем снега, постепенно уступали место бескрайним полям и снежных дюн. Вдалеке сверкали ледяные озера, словно зеркала, в которых отражалось синее небо. Шишига начала прыгать по оледенелым валам, с трудом заезжая на вершины и тяжело спускаясь с них в пространство между дюнами. В одном месте транспортник забуксовал, попав в колею. Я выбрался из кабины и расколол лед вокруг колес. Со второго раза проехали. Вскоре я снова выехал на равнину, а затем началась скалистая местность. Цвет неба сменился на серый, и ветер стал сильнее. Я заметил, что так происходило всегда, когда равнина заканчивалась и начинались высокие горы. Я держался на хвосте бандитов, как приклеенный. Местность их кастом знал на отлично. Дорожка явно была протаренная. Он проезжал по таким тропам, которые мы с угольком не сразу бы и нашли. Появилось что-то типа нормальной дороги, спиралью закручивающейся вокруг горы. Эдакий серпантин, только ледяной и без каких-либо ограждений, по которому нужно было ехать вниз. Видимость сильно ухудшилась. Я сбавил скорость, въезжая в серое облако. Ветер бросал в шишигу сильные порывы. Со скалы скатилась парочка внушительных обломков льда. Я еще немного снизил скорость и аккуратно двинулся вперед, с опаской поглядывая на верхушку скалы. Вот такой забавный квест. Сверху — камни, снизу — пропасть. Но, по крайней мере, багги не просто так сюда едет, не ради какой-нибудь промежуточной ориджи-монтажки. Больше всего раскинувшееся под скалами пространство напоминало мне океан. Вся долина была залита темно-синим цветом. Не знал бы, что это лед, решил бы, что приплыли. То тут, то там торчали огромные ледяные глыбы, по своей форме и цвету больше всего походившие на айсберги. Я невольно залюбовался красотой пейзажа. Почему-то он мне показался живым. Может быть, потому что картинка ассоциировалась с чем-то знакомым. Северные пейзажи из моего мира. А может быть, из-за вибрирующего воздуха, который создавал иллюзию, будто айсберги дышат. Минут 40 у меня ушло на то, чтобы окончательно спуститься. Мысленно пропел дифирамбы своему транспортнику, ни на одном повороте не подвел. С ледяным серпантином справился. К концу дня багги въехал в следующий сектор и остановился. Судя по картинке с дрона, 13-е решили дать себе отдых на ночь. Припарковали машину под каким-то ледяным деревом и замерли за рулем. Я затормозил километров за 30 до границы и законсервировал Ориджа в тени небольшого айсберга. «Вы покидаете центр управления?» «Алло, Кайкарику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». На кухне суетилась Сюин. «Алекс!» — обратилась она ко мне, размешивая в стаканчике зеленую суспензию. «Это пить не буду, даже не проси!» — предупредил я с подозрением, уставившись на стаканчик. «А это не для тебя, это для Чипзика», — ответила Сюин, махнув рукой в сторону Мэйли, которая тусовалась тут же, у стола. «Звонила моя профессор, у них получилось быстрее. Завтра или послезавтра оборудование должно быть у нас. Ты будешь готов?» «Я напишу Симонову и спрошу, как дела с оружием для Борея. Вдруг у наших тоже раньше получится. Или же нагоню тебя на дороге». «Я уже обработала все маршруты. Выстроила наиболее подходящие с примерным графиком, где и когда можно быть. Посмотри, он у тебя на почте». Я кивнул и сел за комп. Сверил те данные, которые были у меня, с маршрутом, составленным Сюин. «Пожалуй, она права. Так и пойдем. Разве что вот здесь можно пройти по-другому. На карте, которую я когда-то купил у Данди, в этом месте значок обозначал чье-то логово. А мы же не на охоту собрались, а в научную экспедицию». Я наметил альтернативный путь на карте. Перекусил уже сваренными гёдзо и выпил большую чашку сладкого чая. Будильник поставил на 5:30 утра. Выдвинусь пораньше. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Кайкарику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». Когда я подключился к Ориджу, багги не было уже на месте. У него, видимо, сроки горели. Темно-синий лед сейчас выглядел почти черным, а айсберги в ночи казались громадными силуэтами, отчетливо выделявшимися на фоне едва начинающего светлеть неба. Уголек передавал картинку с помехами. Если смотреть по карте, он находился почти в 50 километрах от меня. Я поднажал, и к тому моменту, как рассвело, моя шишига пересекла границу следующего сектора и въехала в очередное ледяное царство из кристаллов. Едва заметная дорога ловко петляла среди поваленных на землю махин и высоченных кристаллических столбов. Ветер гулял между конструкциями, рисуя на земле завихрение причудливой формы. Все вместе напоминало зеркальный лабиринт. За все это время своего небольшого путешествия я не встретил ни одного свидетельства присутствия в этом секторе человека. Видимо, здесь не было ничего ценного. На карте эти места были отмечены как серые пятна, хотя на границе сектора оказалось много крупных поселений. Еще через 3 часа езды багги, наконец, остановился, уткнувшись бампером прямо в скалу. «Приехали, что ли?» Я с недоумением уставился на экран. Обычная узкая долина, высокая отвесная скала. Ни зданий, ни вышек, ни ворот. А дроиды явно чего-то ждут. Даже двигатель глушить не стали. Кажется, дождались. Кусок скалы дрогнул и стал медленно разъезжаться в разные стороны, образуя неширокий проезд. Внутри мне удалось разглядеть стенки стандартного шлюза, металл и оранжевую аварийную подсветку. Когда багги вкатился, камень опять задрожал и вернулся на место. Довольно плотно, даже швов не видно. «Ну что же, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», —